тогда я отказываюсь. И были такие случаи у вас? Конечно. Я играла с неприятным партнером, потому что он нужен был для фильма, но любовные сцены, поцелуи и подобное просила изменить. Нет, не спрашивай, на каких фильмах? Я не хочу обижать людей. Это было и в Польше, и в России. Я не хотела целоваться с одним вашим артистом. Он популярный, все ваши бабы от него с ума сходят. Но он не в моем типе. Когда пришла сцена целоваться с ним, режиссер повернул его к камере спиной, как я его упросил. Странное дело, Барбара. В Польше вы снимались в красивых картинах о страстной любви, имевших успех на Западе, а в России стали адски популярны в образе учительницы в строгом платьице. Я тоже удивляюсь. Я знаю, что у вас много хороших актрис, так зачем было на любовные сцены приглашать меня? Чтобы они остались без работы? Да и фильмов таких у вас не снимали. Ёлки-палки, конечно, я хотела бы сыграть у вас страстную любовь. Какая из русских ролей самая любимая? Знаешь, ирония судьбы. Нет, «Города и годы» я тоже люблю. Но за другое. Я тогда была беременная и на этой картине родила свою дочку. Нет, мне не тошно говорить про иронию, но когда я слышу, вы знаете, что вас у нас очень любят за иронию судьбы, я вздыхаю. Да, спасибо. И так жалею, что в памяти людей осталась только эта картина. Но ирония судьбы дала мне столько, сколько не дал ни один фильм. Даже «Фараон». Но не случалось такого в мире, чтобы каждый год в один и тот же день все люди, все поколения смотрели один фильм. А «Ирония судьбы» смотрит. Знаете, мне кажется, что там совсем неудачные костюмы, не для вас. Не говори об этом. Умоляю, это был мой большой конфликт с костюмершей. Я сказала, что не выступлю в этом платье. У нас в таких не ходят. Скажи, почему учительница должна ходить как крестьянка? Ну что это такое? Костюмерша обиделась, и началась борьба. Она меня победила. Что мне было делать? Играю русскую, так русскую. Хорошо, что не польку. А шапка моя была. И пальто мое, которое я откопала в шкафу. Учительницу в шубе из лисицы играть не можно. Так кушай, кушай. Она все так дорого, как говорит моя русская подружка. А песенки из «Иронии» не поете? Не пою. Спасибо вам и сердцем, и что там еще, не помню. Вагончик троится и что-то тронется. С Пугачевой познакомилась на новогоднем шоу. Но тогда она только начинала. А может быть, у вас есть любимая сцена из новогоднего хита? Так весело было на этом фильме, что не помню. И тяжело тоже было. Сцены длинные, по 15-20 минут, которые нужно было говорить на русском языке, хотя в результате говорила я не своим голосом. А вам не обидно? Не пели, не говорили, а только ходили из кадра в кадр. На вашем актерском фестивале под Москвой Талызина Валентина выпила, вошла в середину актерской компании. Вы знаете, я за нее говорила. Пугачева пела. Она получила государственную премию. За что? Тогда я сказала, ты права. Но я себе этой премии не давала. И она замолчала. В первой версии я должна была сама говорить. Я была учительница не русского, а польского языка.